Да, Марат Ольгович, в поместье был демон, и, несмотря на то, что доказать этого я в ближайшее время не могу, нужно понимать, что ободрины, для банального в общем-то спора, вызвали демона, и, вроде как, сильного, хотя, конечно, отец Грант, тут и вариантов-то немного, но у них к вызовам есть доступ. Озадачивайте Василия Осиповича, нужно искать как можно больше информации об этом роде, и нужно быть готовыми к встрече с такой опасностью. Немного не по себе, я про демонов только в сказках слышал и в Тобольске, может инквизиции сказать, мы не сможем доказать, никак, вообще, эта организация наш союзник в этом деле, хоть они этого пока и не знают. Так что, если найдем хотя бы минимальные доказательства призыва, то можем ободриных списать с помощью инквизиторов. Но я бы на это не надеялся. Если за последние 2 года они нигде не совершали ошибок, то вероятнее всего, и не совершат. Думаю, мы сами по себе. Поэтому нужно поставить задачу искать где и что у них физически существует, и будем обсуждать. Войну роду они не объявляли, нападали вероломно. Так что и мы им времени на раскачку давать не должны. Будем ставить их в известность одновременно вместе с имперской канцелярией, и только, когда полностью подготовимся. Средств у нас хватает, да, с этим проблем. После выкупа казной 2-й партии станций, вообще нет. Владимир даже начал спрашивать, не хотим ли мы поближе к столице чего купить. Ваша сестра пока отказывала, а последнее время совсем было вообще не до того. Так что, мы даже можем нанять небольшую армию, правда, ненадолго. Мы сможем это сделать быстро или незаметно, только если иностранцев. Нет, это неприемлемо, нас просто не поймут. Ладно, время пока есть. Когда будет понимание, про количество целей, объем оружия и людей, сообщите мне. Из этих данных и будем планировать. И еще одно, Марат Ольгович, про наблюдателей расскажете, да особо нечего, Кириллу. Мы тихонько всех лишили сознания, 2 вообще спали, никто практически не работал, да и Ободринский тоже случайно, видимо, увидел суету около поместья, причем, он точно не видел тебя, с его стороны та сторона не видна, опознать мы смогли только 2 из 3 наблюдателей, жандарма по документам, и Ободринского по гербу на амулете, напарника его мы даже не видели, просто вещей было много, вот и предположили, допросить не успели никого, а 3-го так и не опознали, всех оставили связанными и живыми, так что утром будет небольшой скандал, а может и раньше, если наблюдатели между собой общались, понятно, ладно, Марат Ольгович, и если есть возможность, позовите пожалуйста Валентина, для него тоже появилось дело, Валентин приходит буквально через 2 минуты, вечер добрый, здоровается, звал, Марат, не, это Кириллу, я вас оставлю, хорошо, спасибо, киваю, Валентин, проходите. Появилось дело как раз к вашим 2 товарищам из торгового дома. Конечно, Кириллу, они только рады каким-либо действиям. Нужно будет проанализировать биржевые операции 2 небольших торговых домов по открытым источникам. Данные есть у Никитина. Мы, конечно, объемы сможем прикинуть ну очень примерно, но мне больше нужно понимать наиболее рискованные направления их деятельности. Вообще, хотел бы знать, участвуют ли в откровенных авантюрах. И, раз доступ на биржу есть, персонали, кто принимает решения, кто представляет дома на бирже, идеально, потом эту информацию передать Василию Осиповичу, чтобы разработать наиболее интересных нам приказчиков. Но это не срочно. Кирилл, у тебя все нормально? Валентин внимательно на меня смотрит. Дело мы, естественно, сделаем. Я сразу по прилету пошлю к ним человека, но за тебя что-то беспокоюсь. По мне заметно так, нервно улыбаюсь. Ну не всем. У нас все нормально, точно, нормально, все проблемы решаемы, операция проведена отлично. Просто, я только сегодня понял, что с большей частью наших врагов, у нас договориться не получится. Это будет война на уничтожение, к сожалению, и риски у нас очень велики. Вот теперь и думаю, про род, сестру, всех новых вассалов. Пойдут ли за мной, это ты зря, Кириллу. Все, кто принял вассалитет, насколько я знаю, примерно так эту ситуацию себе и представляли сразу. Все четко понимали, что Высокого это не тихая гавань. Так что ты, похоже, один, кто не осознавал будущей войны. Все ждут твоего решения. Нет ожидания, будет или нет, курсант. Внезапно возвращается Марат. Видимо, слышал последние слова. Есть ожидание, когда, и почти все довольны, что к этой ситуации ты подошел взвешенно и сначала обеспокоился сохранностью своих людей. мы же обсуждаем, так что твой приказ не будет новостью, не переживай, ждут отмашку, тогда, вздыхаю, считай, что взмахнул, начинаем. Глава 35, Кирилл Олегович, на сегодня запланированы совещания руководителей филиалов, два посетителя, и нужно дать ответ строительной компании. Кроме этого, на прием настойчиво просится сотрудник инвестиционной группы, той, которую представлял ваш друг, Борис Аркадьевич. Этим-то что нужно, вроде я ответ им дал еще неделю назад, сразу после похорон. Мда, отказать-то не получится. Вот что, Свет, сделай-ка мне кофе покрепче. Не могу проснуться что-то, а посетителя попроси подождать недолго. Приму, конечно, что же делать? Светлана как-то резко дергается, и по столу рассыпаются принесенные бумаги. Я успеваю поддержать девушку. Свет, все в порядке? Ты плакала, у тебя глаза покрасневшие. Немного промаргиваюсь. На секунду кажется, что зрачки у моей секретарши алого цвета. Ей даже это идет, успевает мелькнуть мысль. Нет, нет, все в порядке, Кирилл Олегович, ничего страшного, немного запнулась. Девушка смущенно отворачивается. Кофе я сейчас принесу. Еще одно, Свет. Попроси зайти нашего компьютерщика побыстрее. Ноут не реагирует, а совещание скоро. Да, конечно, минуту, Кирилл Олегович. Девушка уходит. Хм, как идет. Чудо как хороша. Появляются ненужные мысли. Так, Кир, приди в себя. Встаю из-за стола, подхожу к окну. За стеклом какой-то неинтересный пейзаж, и темновато. Отворачиваюсь. Кир, ты потерялся. Возникает странная мысль. Да уж, не заметить. Как прошло лето, это нужно уметь. Да и осень как-то тяжело начинается. Надо проснуться. А вот это правильно. Кофе мне в помощь. Сегодня еще дел, как у дурака Фантиков, а я в себя прийти не могу. Ваш кофе. Света ставит на стол чашку. Посетителя приглашать? Приглашай, вздыхаю. Не принять не получится. Светлана кивает, подходит к двери. Кирилл Олегович вас примет. Открывает дверь, пропускает посетителя и выходит. Добрый день, Кирилл Олегович. Протягивает руку крысообразный скользкий какой-то тип. Я к вам с хорошими новостями. Мы вроде бы все уже обсудили неделю назад. Пожимаю неприятно вялую ладонь. Общество решило, что вы правы. Улыбается крысообразный. И договоренности с Борисом Аркадьевичем действительны. Мы безусловно оставляем за вами эту территорию. Тогда зачем вы здесь? Неожиданно, но крыса даже становится немного более терпим для меня. Ну бывают же лабораторные, например. Вот и этот чего-то красными глазами сверкает. Во всем нужен порядок. Раз эта территория переходит в ваше ведение, нам нужно перевести ее посредством договора. Подпишите вот этот документ. В органах мы сами зарегистрируем. Протягивает типовой договор. Я прочитаю. Подождите. Беру пару страниц. Конечно, но он типовой. Крысообразный протягивает ручку. Обычный на передачу. Пробегаюсь по тексту. Вроде ничего такого. Только что-то в глаз попадает. И строчки расплываются. Беру ручку. Неожиданно тяжелое. Золото? Спрашиваю. Нет, Кирилл Олегович, что вы? Нечто неимоверно ценнее. Духовное серебро. Очень редкий материал. Пожимаю плечами. Еще один в мистику ударился. Не моя проблема. Ищу место для подписи. Кир, нет. В голове раздается крик. Дергаюсь и откладываю ручку. Массирую виски. Не выспался сегодня. Немного извиняясь говорю. Вдруг, краем глаза вижу нечто ненормальное. Как будто у крысюка вываливается язык аж до солнечного сплетения. И руки становятся когтями. Резко поднимаю глаза. Чудится мне что-то всякое. Улыбаюсь прямо в красные глазки крысы с высунутым языком. Ничего, Кирилл Олегович. Сегодня день такой. Крысюк втягивает язык, улыбается и становится еще больше похожим на животное. Но, похоже, не замечает, что я его по-другому вижу. Не высыпаемся все. Подписывайте, и по домам, наверное. Всем отдохнуть надо. Открываю второй ящик стола. Он пуст. Странно. Тут я держу свой старый револьвер на всякий случай. Не прекращая улыбаться, на секунду кидаю взгляд в ящик. Не может быть, Света, не должна была бы. Проносится за секунду мысли. Поднимаю взгляд и утыкаюсь в черный зрачок тульского токарева. Жаль, что мы с вами не договорились. Произносит крысюк чем-то знакомую фразу. Может, ваши наследники будут сговорчивее. И нажимает на спусковой крючок. На автомате ставлю щит. Выстрел. Отлетаю к стене. Но щит выдерживает. Стоп, щит, магия, да, Кир, Вспоминай, голова просто гудит от крика. Замечаю, что крысюк высадил в щит уже всю обойму и пятится к двери. Внезапно, чувствую все пространство, которое вижу. Странно, такое ощущение, что все пространство это эта комната и есть. Да, и рядом только два существа, и оба не люди. Да, Кир, обращаюсь к ядру и просто с громадным облегчением перемалываю и эту крысообразную тварь, и Светочку с алыми глазами, которая вбегает в дверь, и саму эту дверь вместе с кабинетом. Укутываюсь в силу посреди непонятно чего. Все это сначала проделываю, а потом понимаю, что так мне привычно. Рядом зависают два алых пульсирующих камня. Есть понимание, что пока они рядом в той сфере, что ощущаю, это моя добыча. Кир, ты вспомнил? Пока нет, но я уверен, что вы мне поможете. Но вы, как это мило, хмыкает неизвестность. Вспоминай по шагам, где ты видел этого человека, и где слышал фразу. Так, крысообразного я точно видел на похоронах. Тогда он мне озвучивал первое предложение общества. Это не важно. Дальше. Потом он мне предлагал 20%, и это было весной. И он точно эту фразу говорил. Но как же стоянка, выстрел. Он же меня убил, тогда. Замираю, и как будто снимаю пелену. Вся память мне резко становится доступной, разве что, кроме последнего времени. Лис, нет, Дед Мороз, ну кто еще-то? Смотрю на себя, тело резко меняется, и я больше не 40-летний побитый жизнью деляга, а вполне себе почти взрослый наследник рода, полный надежд. Тело следует за осознанием, судя по всему, мы не на физическом плане, так, да, но лучше, вспоминай, иначе мы отсюда не выберемся. Закрываю глаза. Подожди, мы отца вытащили, я помню, что в поместье я зашел, и даже с собой сестру привел, а вот дальше как отрезало, вытащили, но что помнишь последним, я рублю нити демона, пробившие отца, вот в этот момент, видимо, демон на тебя свою метку и поставил, а она уже здесь развернулась, да где, здесь то, раздражаюсь, Кир, мне не жалко, я могу рассказать, Лис мысленно меня поддерживает, и это резко успокаивает, но если ты сам не перепроживешь, не вспомнишь, ты от этой гадости не избавишься, думаю, она у тебя по всей памяти как бы размазана была, ну, мне так кажется, когда ты начал вспоминать, то эта штука на мгновение плотность обрела, и чуть скукожилась, а как я смогу ее зачистить, сразу скажу, давай, ты точно справишься, просто провались в воспоминания, здесь так можно, сажусь в этом ничто поудобнее, и вспоминаю картинку, потом стараюсь почувствовать свое тело и то состояние, делаю шаг внутрь. Первые пару часов остаюсь сторонним наблюдателем, но память возвращается понемногу, а потом, действительно, будто проваливаюсь. У усадьбы мы оказываемся к обеду, находим носилки и быстрым шагом идем проще. Тропу открываю почти мгновенно, да и времени до рощи теперь путь меньше 10 минут занимает. Переношу маму и отца к древу. Анки как будто ждала, почти мгновенно выращивает что-то вроде лежанок рядом с ясенем. Кир, я присмотрю за ними. Тебе нужно идти, ведь так? Да, милая. Эта работа еще не закончена. Обнимаю Анки. Мне нужно к шаману. Сходи, за них не беспокойся. Мы с Настей рядом, ничего не случится. Киваю. Еще раз обнимаю и открываю тропу сразу из рощи. Дорога к шаману становится ожидаемо быстрой. Около чума меня никто не встречает, и я просто вхожу. Большой медведь сидит все там же. Садись, показывает трубкой. Ты слишком неспокоен. Я... Подожди, останавливает, ты пока не нужное скажешь, посиди, помолчи, в чум заглядывает один из помощников шамана, кивает и выходит, минут через пять приносит все тот же белый чай, в тишине беру чашку, чай, наверное, все-таки другой, потому что мое спокойствие и ясность мыслей, после пары глотков, можно потрогать рукой, часто плохо, вредно, но сегодня тебе надо, говорит шаман, давно не навещал, в пятно около Смоленска уходил. Говорю, недавно тут, и скоро обратно нужно. Шаман кивает, что-то чувствую, что-то важное. К себе пригласишь? Да, даже отсюда чувствую согласие ясеня. Ему даже интересно. Приглашу, приду как-нибудь. Обещаю не ломать ничего, и не охотиться. Ты зря с меня этого не потребовал, Кирилл. Слышать свое имя от шамана очень непривычно. Ты мог, и это правильно было б. Ну ладно, слово я все равно дал. Но ты же не проведать старого медведя пришел, у меня проблема, наверное такая же, как тогда со мной, когда я болел и в себя не приходил, я привез отца, его атаковал демон, и сейчас он без души, Думаю, либо демон вырвал ее, либо сейчас как раз в процессе, либо он где-то заблудился. Демон это плохо. Опять, но как это в процессе? Я думаю, что демон сейчас заморожен как бы. В момент атаки, в поместье отца развернулся экспериментальный аркан. И я думаю, внутри действия аркана, остановилось время. Демон сейчас там, отец здесь, но от распада его тело сейчас сохраняет Настя и Анки. А, порубежница и твоя жена, как же, помню. Порубежница хорошей соседкой будет, а жена твоя, хорошей шаманкой. Пусть не боится, не заставлю я ее, передай, можно ей сюда и нет спешки. Если не готова, то подождать еще можно, передам. С отцом поможете, ты нас двоих поименовал, хмыкает шаман. Так мой дух тебе не ответит, нет, не помогу. Расскажите почему, чай очень в нужный момент выпил. Да, просто, ты сам поможешь, а я помогу тебе. Шаман набивает трубку. Тогда я тебя нашел, так как ты, хоть случайный, но мой ученик, и я искал твой дух, а твоего отца я не знаю. Пожимает плечами, мне нечего искать, я и не найду. Понял, благодарю, ты еще не знаешь за что, хмыкает, везучий ты. Я не слышал никогда, чтобы так душу вырвать у демона можно было, но у тебя может и получиться. Учить тебя чему нашему, только портить, но одно запомни, это важно. С разумными вместе снов и смыслов заключать договоры рискованно, да ты и сам знаешь, очень важно понимать на что соглашаешься, без двойных смыслов, да и лучше из своего места, где ты дома отправляться, ну и помогу тебе, ты когда пойдешь, как можно быстрее, думаю так, ну тогда с тобой пойду, ты иди к дому, как пойдешь, лиса пришли, я тебя провожу, иди тогда, о другом потом поговорим, киваю и выхожу, глава 36. По пути к роще понемногу успокаиваюсь. Да, сложно, но не в первый раз уже. Угу. Во второй. Проявляется лис. Кир, ты же понимаешь, что это поиск в астрале. И судя по всему, не то чтобы безопасный, ну а что делать? Подождать. Лис мысленно пожимает плечами. Научиться ходить по этому плану. Научиться воевать там, а потом уже что-то делать. Отец может не вернуться. Ты же видел, в каком он виде. Ну это да. Но ты тоже можешь не вернуться. Там-то я тебе не очень помочь смогу. Надеюсь, получится. Да и шаман подстрахует. Он обещал тебя только проводить. Это не одно и то же. Но я понял, мы опять ввяжемся, а уже потом посмотрим. Ты против? Конечно, это неправильно. На тебе слишком много ответственности, чтобы так рисковать. Я понимаю. Но кто, кроме меня? Временем я тоже ограничен. Отец ведь неизвестно сколько в таком состоянии может пробыть. А в той жизни я читал, что каждая неделя комы это минус половина шансов на то, что человек очнется. Это статистика врачей. Но все равно, много случаев у тебя в той же памяти, что приходит в себя и через годы. Статистика статистикой, а вера в своих близких важнее, получается. Ну, тогда у меня не было шансов проверить, а сейчас я не готов, я только семью нашел. Не хочу проверять статистику, если у меня есть возможность что-то сделать. Ты лучше скажи, как у тебя ощущения от предстоящего, да так же как, последнее время, от любой твоей авантюры, вроде, может закончиться правильно, но риски велики, вот, видишь, пока авантюры нормально заканчивались, да и не авантюра это, демон же в стазисе, просто нужно аккуратно проследить за связью тела и души моего отца, и понять, где его я сейчас, ну пусть, но ты знай, что я против, да я знаю, я сам против. Но надо, напарник, и срочно, а кроме меня, некому, получается, так за разговором, доходим до рощи. Настя и Анки довольно спокойно что-то обсуждают около тел родителей, видимо, каких-то проблем не предвидится, и все довольно ровно пока, шаман не найдет отца, сразу бухаю я, Настя сразу пугается, криво улыбаюсь, но есть выход, он сказал, что у меня это может получиться, смотрю на Анки, посторожишь и мое тело, конечно, милый. Я чувствую, что твой напарник нужен будет тебе, и вместе со мной не останется, но ты не беспокойся, тут, рядом с древом, опасности никакой, а тела твоих родителей я хорошо устроила, да я вижу, улыбаюсь, смотрю на девушку, похоже я опять тебя оставляю, Анки выращивает для меня рядом такое же ложе из веток и мха, но ты же вернешься, я знаю, да и уходишь ты не весь, улыбается. Иди, раз решил, мы будем ждать. Насть, вот тебе переговорник. Протягиваю сестре амулет. Основные распоряжения у Марата есть. Охрану он обеспечит. Про идею Владимира ты понимаешь? Пока никуда не переезжаем. В Тобольске нас достать сложно, а с упражнениями на волю, на тебя и влиять особо никому не получится. Брат, переговорник мне Марат еще недели две назад дал. Просто не было причины говорить. А в остальном, ты как будто прощаешься. Лучше просто вернись. Да, я что-то из колеи выбился. Конечно вернусь. Ладно. Снимаю одно из колец отца с его пальца и ложусь на лежанку. Оборачиваюсь к Анке. Удобно-то как? Да, сама здесь ночевать стала. Улыбается. Так и придумала. Киваю и закрываю глаза. Тянусь к лису. И оказываюсь во внутреннем пространстве. К шаману прыгнешь? Конечно. Лис исчезает, и через минуту возвращается. Медведь сказал, чтобы ты его у костра подождал. Хорошо. Вспоминаю костер, и тот появляется практически мгновенно. Окутываюсь силой и ныряю в огонь. Появляюсь все там же, на вечно меняющемся плане. Немного подташнивает, но, похоже, это моя обычная первая реакция. Перевожу глаза на костер. Пламя гипнотизирует. Но так значительно легче. Лис, ты как? Тебя чувствую и слышу. Время пока течет ровно, так что не беспокойся. Пока ты ждешь, можно тебя помучить? Конечно. Чем? Понимаешь, я довольно давно собрал тебе несколько комплексов обучения. По иллюзиям, ну там мало получилось. По холоду, там чуть поменьше, но ты и так понемногу это направление развиваешь. По медицине, все, что мы подсмотрели, и по ментальным техникам, я их с практиками воли объединил, что ты девочкам через Владимира передал. В общем, Кир, выбери что-нибудь, может, когда мы вернемся, нет, давай сейчас, а потом у тебя опять появится что-нибудь, и обязательно срочное. А сейчас, мы хотя бы план освоения наметим, а по объему там что? Ну больше всего ментальных с волей, твой инквизитор не пожалел. Действительно много привез. Мне твоя жена их прочитала все. Помню дословно. Меньше всего по холоду. Ты и так почти все применяешь уже. Ты когда это успел-то? Ты не поверишь, сколько времени высвобождается, если ты дух. А как я сознание получил, так теперь я обучаться могу не только тому, что знаешь ты. Так что, Анки мне только волевую папку начитала, а остальное я уже сам сшивал. Давай тогда, как вернусь, холод, потом медицину. Главное, маскировку, конечно, и потом иллюзии с менталом. Только где на это времени найти? А вот с этим я помогу. Со стороны очага раздается голос. Кирилл, я только на конец вашей беседы попал. Немного не просветишь? Здравствуйте, большой медведь. Ой, да ладно, виделись. Так на что времени не хватает? На обучение. Мне лис может некоторую часть опыта показывать, и через это освоение быстрее идет. Поразительно. Мечта студиозуса. Медведь улыбается. Знания в чистом виде, да еще и с практикой. Чему удивляешься? Вы про студентов много знаете, и говорите так понятно. Вот я каждый раз и удивляюсь. Ха, так я сколько на свете живу, чего только не видел. Но это все не важно. Значит, про время. Раз мы тут, то стоит еще кое-что показать. Пойдем со мной. И отходит в сторону от огня. Иду за шаманом. Смотри, мы сейчас вместе пройдем по мосту. Смысла с моста глядеть нет. Там не та речка, в которой ты бы искупаться решил, но мост нужно перейти. Действительно появляется мост. Шаман пересекает его легко, внешне не напрягаясь, а вот я начинаю вязнуть в подъеме. Понемногу накатывает легкая паника. Не, сам, голос медведя раздается прямо над ухом. У тебя нет мотивации. Смотри, за мостом. Тебе проще будет найти отца. Я резко прихожу в себя. Ноги тяжелы, но пока подъемны. Но я вспоминаю цели и передвигаю их все быстрее. Шаг за шагом идти становится легче. Но мост просто не кончается. На самом деле, мост такой, каким ты его делаешь. Голос опять раздается прямо рядом с ухом. Вспомни, что это за место. Только не останавливайся. Я вспоминаю все, что когда-то слышал про астрал, но особо ничего под ситуацию не подходит, кроме рук. Точно, руки. Смотрю на ладони. Пальцы то удлиняются, то становятся культяпками. Раз, два, три, семь, восемь. Нет, ерунда. Пальцев пять на каждой ладони. Как только это вспоминаю, руки резко меняют пропорции на нормальные, и ноги перестают застревать, и сам я внезапно вспоминаю свое тело, а до этого даже не замечал, что меня то вытягивало, то скручивало. Похоже, я не исчезаю только из-за своей силы. Не только, но, думаю, да. Без родовой способности тебя тут бы стерло. Я это тебе еще в прошлый раз говорил. Шаман одобрительно кивает. Но ты молодец. Первый шаг сделал, да еще и сам. А первый шаг здесь самое главное. Он может быть первым и достаточным. Основная идея, что тут почти все зависит от твоей воли и воображения. Если воля сильна, то за себя сможешь не беспокоиться. Всегда ты будешь целым. Пойдем дальше. А куда идем-то? Ну, я вам с Лисом помощь со временем обещал, и место, откуда отца тебе искать, будет проще. Вот туда и идем. Шаман дает довольно конкретный, но не очень понятный ответ. Смотри, сейчас будет несколько необычно, но вот эти существа тебе зла точно не желают. Они тут живут, и твои эмоции — этакая неочевидная плата. Думаю, именно это их пища. Тут много путешественников оттуда или туда, так что голодными они не бывают. Мы начинаем проходить между каких-то домов, от которых к нам начинают оборачиваться немного странные люди. Встречаю взгляд одного из них, и сердце просто проваливается куда-то в желудок. Чувство всепоглощающего ужаса просто затапливает. Холодеют руки и ноги, сердце резко начинает биться чаще и с надрывом. И солнечное сплетение просто скручивается непонятно куда. В принципе, ничего страшного в виде этих товарищей нет. Ну разве что абсолютно черные глаза без белков. Но чувство ужаса, когда они на меня смотрят, просто подавляет. Вспоминая себя, резко двигаюсь и постепенно понимаю, что ужас проецируют они сами, и как бы конусом. Как раз, куда смотрит, там и жуть. Вспоминаю про цель, чуть привыкаю, и это чувство несколько ослабевает. Начинаю уже сознательно прокладывать дорогу между этими жутиками. Такой себе экспресс-метод у нас получается. Эти существа на границе нужной нам живут. Они безобидны, в общем-то. Сколько они тут живут, никто не знает. Пытались с ними поговорить, но, как ты понимаешь, дело сложное. Пока я не слышал, чтобы кто-то договорился, но они полезны, их ты точно не пропустишь. И тут, очевидно, еще одна граница. Нет разницы, куда здесь идти, важно, куда ты хочешь попасть. Если цель помнишь, то и их пройдешь. Просто, если ты их повстречал, значит правильно идешь, а немного страха — невеликая цена. А если бы я пошел без вас, спрашиваю? Ну, тут по-разному. Если ты снаходец, даже если начинающий, есть шанс отсюда уйти, и довольно неплохой шанс, на самом деле. А вот если ты попал сюда случайно, или переоценил силы, то можно и остаться. Вот тебе одно из неписанных правил. Кстати, когда будешь тут ходить, если встретишь кого из таких бедолаг, а они не всегда люди, помоги. Это не часто, но бывает. А как? Ну вот как я тебе. Подойди и скажи «вспомни». Только не дотрагивайся. Тут этого не стоит делать, обычно, достаточно. А часто тут можно встретить кого-нибудь, довольно-таки, просто новичка увидеть — редкость, а так, сноходцев много. Иногда, даже можно с ними обменяться разными техниками, понятиями. А как я с ними смогу поговорить? Шаман сначала не понимает, а потом даже фыркает. Ты забыл, я говорил тебе уже, тут слов нет. Мы общаемся понятиями, поэтому тебе меня так легко понимать. Просто я тебе говорю про слова, чтобы тебе легче было, не более того. Вот так поймешь и кого-то из другого мира. Тут и из других миров бывают. Вот от тебя не ожидал, — качает головой медведь. Сам-то откуда? Частью памяти. Пойми, мы в концептуальном месте. Это не место даже, это концепция. Смысл, сон, вот это вот все. Поэтому наша воля тут очень важна. Но это я тебе еще покажу. Главное, это место, где нет расстояний. Это план между миров, понимаешь? Вот и встретить ты тут можешь такого же любопытного путешественника, чаще всего. Бывают и охотники, конечно, но не здесь, много дальше. Пока это тебе без разницы. Ладно, ищем лестницу, какую-то особенную. Ну как сказать, неважно это, такую, чтобы ей ты воспользоваться мог для подъема. Я даже больше скажу, мы вот вроде идем, а я свою уже нашел. Жду только тебя. Да и лестницы у нас будут разные. Иду, и немного не понимаю, а цель какая у подъема, а не могу тебе сказать пока. Ищи. Иду, оглядываясь. Ничего. Немного прикрываю глаза. Хочу найти лестницу. Открываю, и как будто из-за угла воздуха на меня внезапно выпрыгивает подножье лестницы в небо. Глава 37. Нашел, я смотрю. Молодец. Теперь важное. Идем вместе, в ногу, на счет, не более 10 ступенек. Но сегодня пойдем только на 5. Хорошо. А что там дальше? Я расскажу. Сейчас делаем шаг. Раз. Делаю шаг, поднимаясь. Странно, тут же нет расстояний, но подъем ощущается именно подъемом. Приноровился, доносится голос медведя, как будто издалека. Тогда, 2. Поднимаюсь еще на ступень. Очень необычно, но мне кажется, что моя лестница широкая, метров 5, мраморная такая, но при этом, Одного шага вверх хватает, чтобы ее преодолеть. Списываю на странности этого места. Делаем шаг. 3. Сейчас голос внезапно придвинулся прямо к уху, хотя шаман вроде никуда не пропадал. С голосом это нормально. Я же тебе ничего не говорю. Это твои фантазии. Не обращай внимания. 4. Делаю шаг и слышу лиса. Киир. Голос лиса как будто расслаивается и звучит многоголосием и довольно медленно. Я от ебя плохо очеу встевую. Мой напарник меня чувствует плохо. Это нормально, ну как тебе сказать, он просто отстает от тебя по времени. Мы сейчас в потоке выше на 4 ступени. Тут как, ты же понимаешь, что поднимаешься, да, это чувствуется, вот. А расстояний тут нет, то есть, основная идея именно в осознании подъема, воля. Вот что тебе дает возможность делать тут шаг, понимаешь? Ну и подъем должен быть ступенчатый. Дикие люди по уступам горы поднимаются, кто лестницами пользуются, те по лестнице. А если взлететь, не сработает. Полет тут просто перемещение. А что такое перемещение в нигде? То есть летать, конечно, можно, а толку? Важно именно отделять одно состояние, один шаг от другого, понимаешь? Ладно, делаем 5, и хватит пока. Делаю шаг, и как будто оказываюсь на продуваемой всеми ветрами площадке. Вокруг чувствуются потоки чего-то плотного, но проходящего сквозь меня. Чувствуешь? Вот пока не привыкнешь, и не сможешь управлять этим, выше не ходи. А я смогу привыкнуть, ха, попробуй стрельнуть чем-нибудь дальнобойным. Формирую стрелу холода, и запускаю ее вперед. Формировать неожиданно легко, как будто место подталкивает к действию. Стрела летит много быстрее, но пересекая границу моей чувствительности, внезапно начинает набирать объем, и через небольшое время в сторону от меня медленно летит практически айсберг в виде громадного такого правильного эллипса. Он такой и останется, а как сам думаешь, стрела подразумевает собой разрушение, рассуждаю, с резким всплеском холода. В конструкте есть куски, отвечающие за форму, скорость, условия срабатывания. Это все что? Шаман смотрит ожидающе. Это все условия. А они, это что, если учитывать окружающий хаос? А, тогда это упорядочивание идей. Вот. Пока сила и твоя воля в этой стреле не уравновесится окружающим, то она будет вбирать в себя первородную материю. А потом, если кто дотронется, то оно может выполнить заложенный в конструкте посыл. Или не выполнить, смотря когда это произойдет. Я зачем тебя сюда привел? Здесь время более-менее упорядочено. Оно уже есть. Земли появляются и исчезают. Но тут время идет намного быстрее, чем дома. Одна минута там, это 5 здесь. Для тренировки отличное место. Только выше не поднимайся. Выше 10-й ступеньки человеку сложно. Можешь не вернуться. А сколько их всего? Сложно сказать. Это же не верхние и нижние миры. Это скорее слои нашего понимания. Так что пока сможешь отличать одно от другого, можно и подниматься, но вот вернуться уже сложнее. Чем выше, тем больше смазываются границы между мыслями, между действиями, пока само «я» не исчезает, скорее всего. А ниже, то же самое, только в обратную сторону. Смотри, если одна твоя мысль будет длиться столетиями, то, конечно, технически ты еще есть. Вот только твое тело тебя не дождется. А спутнику сюда можно? Тут только воля определяющая. Ну и еще сила твоего рода, как оказалось. Так что, если он себя осознает, то скорее всего первые пара-тройка ступеней ему не повредят быстро. В любом случае, вы разрушение заметить успеете. Он же дух, то есть по определению воля. Но без тебя, если бы он сюда попал, то скорее всего, был бы стерт. Рано или поздно, выхода-то ему нет. Я, вообще, именно поэтому был тогда удивлен, когда тебя нашел. Ты находился в довольно агрессивном, пусть и не специально, месте. Долго. И был в сознании. Это неожиданно и ново. Ладно. Теперь, давай на ступень спустимся. 5. А почему 5? Спускаюсь на ступень. Ну счет, это как якоря. Немного смущается медведь. Меня так учили. И в месте, где лишний риск это часто безумие, я никогда не менял порядок. Туда, стандартный счет, обратно, обратный. Киир, я уже тут. Ты смеешь оно эго аваришь. Сей час. На секунду чувствую внимание лиса. Вот. Кир, я тебя дозваться не мог, ты где-то в быстром времени, да, а как ты понял, пока ты не заговорил, я и не понимал, а когда заговорил, я понял, что ты там, где быстрее, и ускорился. Отлично. Шаман говорит, что ты можешь потом со мной выйти сюда, если что, успеешь сбежать. Это хорошо, я бы посмотрел на этот план. Наговорились? Шаман привлекает внимание, выбивая трубку. Теперь по твоему поиску. Проще всего искать кого-либо за этими тремя границами. Какими? Я помню только две. Мост, жутики и лестница. Три. Чем выше по лестнице, тем меньше сопротивление твоей воле, меньше сознаний вокруг. Проще поиск. Именно поэтому я вел тебя сюда. Сосредоточься на своем отце. Я его перстень взял. Это еще упростит. Хорошо. Тогда сосредоточься на перстне и отце. И просто представь дорогу к нему. Так просто? Так, да не особо и просто. Или ты знаешь много людей, которые могут здесь бывать? Дя не подумал. Соглашаюсь и прикрываю глаза. Вспоминаю отца, его поступки, какие-то слова, оставшиеся в памяти. Постепенно тянусь к нему. Вот так, иди понемногу, так, как я давно тебе показывал. Иду в ту сторону, которая тянет сильнее именно на мои мысли о родителе. Приоткрываю глаза, и вижу туманную тропинку, по которой я делаю шаги. Рядом идет шаман, и невозмутимо выдувает из трубки мыльные пузыри. Удивительно, что вы про пузыри знаете. Не, это ты знаешь, я просто травки курю. Причем в воображении, смеется. Тут с одной стороны, как в реальности, а с другой... Очень удобно цепляться за постоянные действия. Проще себя собирать, а пузыри это твое. Но вы же огромной силы существо сейчас. Ну и что? Пожимает плечами. Привычки лучше сразу формировать правильные. Тогда и в спешке, вот как ты, например, обучаться не будешь. А многие вещи будут вообще получаться сами собой. Идем по тропе. Она становится все более плотной, и я предполагаю, что окончание тропинки где-то рядом. Кирилл, дальше осторожнее. Я ощущаю присутствие кого-то, и его запах меня настораживает. Почему? Я похожие встречал много раз. Охотники здесь именно похожие ощущения создают. Рядом с ними ткань этого плана подрагивает. Другое дело, что я ничего не вижу. И это довольно плохо. Значит, разума хватает спрятаться от сильных. Внезапно меня резко притягивает в сторону от шамана, и переносит ощутимо вверх. На мгновение я вижу огромную кляксу плотной темноты, размером, наверное, с небольшую планету. Такой свернувшийся ежик, только вместо иголок множество щупалец. Вот к одному из таких щупалец меня и притягивает. И в этот момент внутри моей головы как будто взрываются множество голосов, за которыми я перестаю слышать себя. И так же быстро прихожу в себя. Отлично, Кир. Я убрал пелену. Ты большой молодец. Вспомнил. Уф, действительно, как полжизни потерял. Хорошо-то как, чувствую себя безумно легко. Я правильно понимаю, что нас попытались присоединить к себе в качестве батареек, или еще чего. Ага, ты, кстати, в каком-то безумном ускорении находишься. Я еле-еле до тебя докричаться успел. И если бы не понимал, как это сделать, то могли бы упустить момент. А так, ты правильно все тут разнес. Нам эти ядра нужны, что с ними делать? Конечно, не отпускай их, но я не знаю, как это поглотить. Были бы ядра, а способ сейчас найдем. Попробуй пока просто до них дотронуться. Я делаю шаг, делаю другой, и внутри сферы восприятия я внезапно могу двигаться. Перемещаюсь к одному из ядер, похоже к тому, что принадлежало крысообразному. Дотрагиваюсь. Некоторое время ничего не происходит. Держись. Ядро впитывается в мою ладонь, и меня как будто пробивает разряд тока. Горячая волна проходит сквозь тело и уходит куда-то вдаль. Нет тут у тебя тела. Это фантазия. Извини, если больно было. По-другому я не придумал, как выцепить ядра. И каков механизм в конечном итоге. Постепенно двигаюсь к ядру света. Очень похож на поглощение демонов. Только без ненужных эффектов. Ты через связь души и тела втягиваешь в свой внутренний мир побежденного. А тут я его съедаю. Работает только внутри другого демона. Похоже, это характеристика окружающего тебя псевдомира, так что пользуемся пока можем. Ну что ж, раз он мне примерно такое же хотел предложить, то не вижу ничего плохого в данной идее. Главное не привыкнуть. Кстати, что для тебя эти ядра, я понимаю, а для меня что-то это дает? Ага, сродство с тем, чем пользовались эти твари при существовании. Кстати, если бы ты с ними контракт или договор бы подписал, то тебя бы быстро ободрали бы до основы, и отправили б на круг перерождений, так что мы молодцы. Ну вот и ладненько, пробивает второй разряд. У нас тут еще какие дела есть? Нет, Кир, и хорошо бы тебе пониже спуститься. ты очень быстро сейчас, вот все, что с тобой произошло, включая воспоминания, у меня здесь едва ли полчаса заняло, сам бы рад, но пока не могу, раз и основную задачу-то я не выполнил пока. Кстати, ведь эти голоса, это же был ментальный удар, а если сейчас опять бахнет, не, мы уже готовы, про меня никто не знает, и сложно предположить мое присутствие, я держу вокруг твоего огня зеркальный щит, надолго меня в обычных условиях не хватило бы, но мы с тобой в разных временных потоках, и эта сложность наоборот сейчас в нашу пользу, но все равно, ищи возможность спуститься пониже, ничего не понял, но верю, главное, что разум защищен, правильно, да, это точно, во всех наставлениях это одна из первых техник, и она же считается самой надежной, что в памяти Харбарда, что в материале Инквизитора упоминается, просто ты сам ее должен держать по идее, а вот тут мы можем выиграть на их поле, я же, это и ты в каком-то смысле, просто держать вокруг твоего разума сложнее, и меня надолго не хватит, но надолго это по моему времени, я тут еще половину дня максимум продержусь, но по твоему времени, похоже, на неделю или даже больше, так что сейчас это не главное, хорошо, вспоминаю отца, перстень, тропинку, и немного покачиваюсь от ощущения, что я где-то рядом, приоткрываю, туманная тропинка практически превратилась в очень плотную дорогу, по которой, я начинаю идти все быстрее, я утверждаю, что могу, не позволяю себе задумываться, где нахожусь сейчас, и внешняя реальность просто прогибается, соглашается, что я имею право идти здесь, противодействия практически не ощущаю, точнее даже не так, оно очевидно есть, потому что об границы моего одеяла из силы рода, то и дело бьются какие-то гады, разной степени безобразности, но они спокойно перемалываются моей силой почти автоматически, после первого десятка я даже внимание обращать перестаю, жаль, только структурированных ядер эти твари не оставляют, как двое первых. Просто идет какое-то методичное перемалывание непонятно чего. Делаю вывод, что это больше иллюзия, чем реальные условно-разумные. Я тоже так подумал. Лис, похоже, наблюдает. Но если вдруг, ты помнишь, да, понравились, очень. Это полноценные демоны были, только не сильные почему-то. Потому что договор, меня обмануть было надо, а не подчинить силой. Воспоминание опять передергивает всего. И я ведь почти поддался. Да и несложно им было, похоже. Бегу все быстрее. Как неожиданно, вылетаю на очень похожую на мою, сферу изломанной реальности. А рядом, вторую, перламутрово-белую, похожую на огромное яйцо. Глава 38. Резко останавливаюсь. Тропа-дорога ведет прямо к этому изломанному шару. Неторопливо подхожу. За искажениями виден похожий на человека образ. Отец, искажения чуть уменьшаются. И за сферой проявляется немного мультяшная фигура, в которой, в принципе, можно угадать графа Высокого. Правда, с трудом. Очевидно, что отец по снам не ходил, и такого учителя как Большой Медведь не имел. Поэтому общий вид фигуры довольно-таки странноватый. Лица, конечно, не вижу, однако большая прическа, высокий, немного меняющийся рост и выделяющиеся глаза четко мне показывают, что отец постоянно про себя помнит. Огромный графский перстень и такое же обручальное кольцо довольно точно рассказывают о его приоритетах. И вот все это меняет понемногу размер и в то же время остается в пределах человеческой фигуры. Ну место такое, нормально. Что, опять, отец смотрит на меня. Ну удиви меня, представься, Кирилл. А почему опять? Ты уже третий на моей памяти сын, который пришел звать меня отсюда. Нужно лишь снять защиту, правильно, и еще щиты разума, вспоминаю крыса и свету. Ну в общем, похоже, стандартно, демонятина бьет по самым сильным воспоминаниям, в моем случае последним, а в случае отца, важным. Это даже как-то греет. Кир, он во временном потоке как минимум с того момента, как ты его из поместья вынес, а может и больше. Но даже со времени твоей операции в Новгороде, он тут уже недели мог провести, а ты примерно понимаешь, с каким ускорением я сейчас здесь, около 15 к 1, плохо, шаман говорил больше 10 нам не полезно, ты занимался, как разумник, спрашиваю, а да, и это приносит результаты, атаки не проходит, правда, то что я не демон, говорить, думаю без смысла, немного морщусь, ну вот на самом деле, а как я могу доказать, и сила вокруг меня тебе ничего не напоминает, конечно, машет рукой. Такой же внешний вид силы предпоследний сын уже показывал, так что, смысла действительно нет, но может ты что расскажешь, толку-то, проверить же не сможешь. Я чуть обижаюсь, но в то же время отчетливо понимаю, что без здорового недоверия отец тут бы не выжил, а так это вполне здоровая паранойя. Ну ладно, только просьба, попробуй вспомнить себя, как ты выглядишь. Это место очень чувствительно к разумным и спокойно поможет тебе принять ту форму, которую помнишь. Довольно сложно разговаривать с неопределенной фигурой, а потом я расскажу, что знаю. Высоков прикрывает глаза, и его образ начинает изменяться, и через несколько минут, немного утрированный образ, как с парадного портрета, готов. Улыбаюсь. Ты здесь давно? Нет. Недели две, думаю. Почему ты спрашиваешь? Очень сильный контроль разума. Думал, что здесь этим занимался. Рад, что ошибся. У меня пока так хорошо не получается. Вот еще одно, почему я тебе не верю. Высоков убирает руки за спину. Кирилл не умен, к сожалению, и очень зависим от чужого мнения. Ну это возрастное. Надеюсь, пройдет. Но прийти сюда он бы точно не смог. Удивишься. Говорю, даже не знаю, с чего начать. Но ладно, обещал. Так что сначала важное. В мире, с нападения Абадрина на тебя, прошло чуть меньше 3 лет. Около 2 лет и 9 месяцев. Более точно не скажу, так как у меня, похожие на твои, проблемы со временем. Из поместья мы тебя вынесли около 3 дней назад, но если бы не мама и Настя, твое тело бы этого не пережило. Так что есть повод для радости, тебе есть куда и к кому возвращаться. Елену не трогай. Да пожалуйста, пожимаю плечами. Мама, похоже, рядом с тобой сейчас, вон в том перламутровом яйце. Киваю на сферу рядом. Ее мы тоже вытащили. Но она, так же как и ты, в сознание не приходит. Только у нее тело почти в норме, и не разрушается. А вот у тебя не так, так что, туда я еще пойду разговаривать. Ты не торопишься особо, я смотрю. А смысла нет, тут какое-то дикое ускорение. А, я ж не сказал, мы скорее всего находимся на плане, где время течет значительно быстрее, чем в нашем мире. У меня есть основания это предполагать. Где конкретно на этом плане, я не скажу. Но есть подозрение, что это, обвожу руками, что-то вроде желудка демона. Он огромен. Или, если по-другому, что-то вроде гостиной, где нас держат, чтобы вырвать договор, после чего уже желудок. Не знаю, с чем связан пиетет демонов перед договорами, но из моих встреч с этими разумными, половина меня пыталась убить без всяких договоров, а половина обмануть, чтобы получить права на душу. Теперь плохие новости. Ну или не очень, тут как посмотреть. Я не совсем тот Кирилл, которого ты помнишь. Могу продолжать, ты не очень психанишь. Если что, очень хочется тебя удавить, демон. Но все вы лжецы. Если бы Кирилл умер, я бы узнал. Ну я и не умер, вздыхаю. Убеждать тебя не буду. Раз я уже здесь, большая часть проблемы решена. Обратно точно выберемся. Я в это верю. А там, ты уже сам ко всему этому отношение выработаешь. Во время эвакуации из поместья, я попал на какой-то уровень астрала, где сознание не справилось. На место стертого пришло сознание из прошлой или параллельной жизни. Там я погиб в возрасте 43 лет. Я неодержим, если что. У меня и справка есть. Улыбаюсь. Инквизиторы заодно проверяли. А знакомый шаман подтвердил, что душа одна. Просто проявились воспоминания о другом мире. Про концепцию нескольких миров я слышал в свое время. Мы пришли к выводу, что это не более, чем игра разума. Такое в природе излишне. Но ты рассказывай, рассказывай. Интересно складываешь. А демоны тебя в этой концепции вот никак не убеждают? Да, ну да ладно. Вот так я получил в памяти смесь 2 опытов разных жизней. Себя я ощущаю лет на 20-25 теперь. То есть я, конечно, Кирилл. Но не только. Надо же, сын резко вырос, а я все интересное пропустил. Пожимаю плечами. Так получилось. Я не рвался. Там еще много интересного внутри государства. Тебе это нужно? Государь моих детей защитил? Точно? Ты ж его друг вроде как. Неа. Он приостановил расследование нападения на вас. И нас с сестрой пару лет разыскивали по крупным городам. Вряд ли для того, чтобы чем-то порадовать. Разыскивали люди Абадриных и Ленских. Император расследование приостановил, но ни состояние, ни владение выморочными не объявлял. Пока управляет ими в интересах наследника, то бишь меня, вроде как, но я не объявлял себя. Стоило пойти слухам, что видели Виконта Высокого, так люди Абадриных тотчас зашевелились. Правда, имперские тоже начали нас искать, но пока мы довольно неплохо спрятались. Кстати, тебе спасибо за баронство, очень помогло. не верю, Михаил не мог так поступить. Ну тебе виднее, конечно, но я империи остаюсь лояльным, но вот императору особо не доверяю, у него свой интерес. Пожимаю плечами опять. Ладно, тебе что-нибудь еще раз сказать? Нет, я должен подумать. Ну на это времени тут много, но все равно, постарайся недолго. Я пока с мамой поговорю. Перемещаюсь поближе к перламутровой сфере. Аккуратно касаюсь границы. Белая энергия сначала выплескивается, стараясь уничтожить, а потом, как будто узнавая, возвращается назад и успокаивается. Я собираю силу как можно ближе к себе и медленно прохожу границу сферы. Я закрываю глаза и пытаюсь ощутить мою маму тут. Проживаю те воспоминания, которые оставались у меня Кирилла молодого. Ощущение говорит, что та фигура передо мной, это точно она. Только я совершенно к такому не готов. Вместо человеческой фигуры, напротив меня горит огромное белое пламя высотой в мой рост. Оно двигается как живое, но все-таки пламя. Внезапно пламя открывает глаза. Я слышала ваш разговор. Человеком я тут не выживу, потому сейчас такая. Позволишь мне помочь тебе? Да, Кири. Я-то точно знаю, что ты это ты. Хихикает пламя. Я же целительница. И душу твою чувствую. А как ты хочешь помочь? А как сестре? Мы уже так делали. Я расширю одеяло своей техники. Минус в том, что далеко от меня нельзя будет отходить. Делай. Но я некоторое время буду пламенем. Мне нужно время, чтобы вспомнить, как это, быть человеком. Конечно, времени пока у нас много. Расширяю сферу и аккуратно обнимаю силой свою маму. Вроде вот так, сестре места хватало. Да, получилось. Возвращайся к Олегу. Я следом за тобой. Не отстану, не переживай. Пожимаю плечами в который раз и возвращаюсь к Высокову. Пап, что ты надумал? Я тебе не верю, демон, но все равно, здесь ничего не происходит. Так что развлекай меня. Что ты предлагаешь делать? Кир, попробуй на меня настроиться. Хихикает Лис. Вот сейчас я тебе прямо самый близкий. Неплохая мысль. Я хотел на Анке, но она сейчас очевидно занята. Лучше, чтобы она не отвлекалась. А ты действительно идеальный вариант. Отец, ты тут перемещаться можешь? Не знаю. Тут же ничего кроме двигающейся серости. Непонятно, перемещаюсь я или нет. Тогда ориентируйся на меня. Я буду двигаться, а ты верь, что от меня не отстаешь. Высоков кивает. Я прикрываю глаза и настраиваюсь на Лиса. Ощущение с одной стороны значительно слабее, чем с родителями. А вот с другой, я как будто вживую увидел ту тонкую, но прочную невероятно нить, которая связывает меня со своим телом. И показалось, что и две нити отца и мамы я тоже увидел в том же направлении. Делаю шаг по этой нити, навстречу ощущениям Лиса. Оглядываюсь. Отец также старается сделать шаг, но, похоже, возникают проблемы. Нет, отец, ты просто представляй, что ты делаешь шаг за мной. Любые сомнения тут мешают. Отец собирается и резко нагоняет меня. Отлично. Сейчас будет сложно. Я буду считать в обратном порядке, и мы все вместе будем делать шаг вниз. Хорошо, важно понимать, что мы именно спускаемся. Итак, 15. На меня резко наваливается какая-то огромная тяжесть. И также неожиданно отпускает, а мне становится значительно легче. Оглядываюсь. Высоков преодолел первоначальное недоверие и спускается вслед за мной. Мамино пламя также, как будто образовало что-то похожее на ноги и делает шаг точно за мной. 14. Делаю шаг по тонкой нити, которая, похоже, соединяет мое солнечное сплетение в теле с таким же в этой проекции. Отслеживаю своих спутников. 13. Делаю шаг. Внезапно серое двигающееся все формирует огромную морду в полнеба. Вы моя добыча. Я вас не отпускал. Проносится по плану. Глава 39. Со всех сторон серые нити щупальца устремляются в нашу сторону. Похоже, время обманов для этого существа проходит, и оно пытается взять свое силой. Огромные щупальца врезаются в границы силы, и в мою сферу, и в сферу отца. Мама даже сильнее вспыхнула сзади, видимо, от неожиданности. Но это не реальность. Тут другие законы, и импульс совершенно не передается. Щупальца разбиваются хлопьями, натыкаясь на границы силы. Чего-то подобного я и ожидал. Все-таки есть опыт противостояния с этими тварями. А вот фигура отца заволновалась. Не пробьют, спокойно говорю. Где-то глубоко внутри, что-то дрогнуло и до сих пор не отпустило, но может это к лучшему. Все происходит так быстро, что просто не успеваю испугаться. Это же не наш мир. Здесь с одной стороны магичить легче гораздо, а с другой, этот план слишком легковесный, что ли, здесь еще порядка больше. Похоже, демонятина свои законы навязать пыталась, но что-то пошло не так, я еще при встрече заметил. Слишком я и вы менялись, в зависимости от мыслей. Серые стены внезапно идут рябью, и сквозь них на нас буквально мчатся отряды низших демонов-охотников. Таких я уже видел в свое время, поэтому тоже не беспокоюсь. Защитить тебя я смогу легко, говорю маме, но вот с атакой у меня не очень. Придется потерпеть, пока они не закончатся. Хм, а с атакой я, пожалуй, помогу. Хоть есть куда приложить усилия, говорит отец, а то скучно как-то здесь. И лупит какой-то дальнобойной техникой, от которой практически все твари, до видимого шевелящегося серого нечто, перемалываются в мелкую взвесь. Впечатляет, но ты поосторожней, говорю, твое тело нездорово, как бы не перенапрячь его, а здесь ты даже не почувствуешь, если что. Да, мне что-то стало хуже, отец кивает, сосредоточься на защите, ее пробить не смогут, не нашу точно, я тоже так думал, но в поместье Эбадрин пробил, не сравнивай, там демон был проявлен в реальности, может поэтому его нити были такими, а может Эбадрин что-то знал про тебя, и успел подобрать ключик, мы уже не узнаем. Кстати, интересно, почему местные вообще нападают? Та тварь в поместье так и оставалась в заморозке. Ха-ха-ха, это только один из моих разумов. Серая морда собирается в гуманоидную фигуру, просто высокую. Нас легион, и победить вы не сможете. Смиритесь, сдайтесь, и присоединитесь к нам на равных. Попробуй на нем дудку. Лис весь внимание, и просто-таки жаждет эксперимента. Что, тоже полноценный? Ага, прямо вкусняшка. Даже отсюда чувствую... Похоже, вскоре, мы с Лисом будем искать таких товарищей, очень они ему по вкусу приходятся, до меня доносится лишь тень предвкушения, но и ее хватает, так, что я передергиваюсь, да мы и не будем пытаться победить, вспоминаю и достаю дудку, разве можно воевать, например, с коровами, да, они могут быть опасны, но они пища, вот и ты ошибся, медленно подхожу поближе, пока эта огромная фигура не появляется в моей сфере ощущения. Резко дую в артефакт. По плану разносится какой-то острый инфернальный звук, и демон на секунду, а может и больше, замирает. Но в этот же момент, я мгновенно расширяю сферу силы до него и перемалываю тварь в мелкую фракцию. На границе зависает огромное пульсирующее ядро красно-синего цвета. Быстро перемещаюсь к нему. Так же, только долбанет сильнее. Лис полон энтузиазма и замечательно подбадривает. Аккуратно дотрагиваюсь до ядра, и меня просто-таки выгибает сильной судорогой. «Кири!» – доносится крик матери. Она подлетает ко мне и мгновенно формирует полное излечение. «Не, тут это не сработает», – с трудом улыбаюсь на ее рефлекс. «Тело-то там, а духу что-то другое нужно. Но мне не вредит с некоторых пор поглощение этих тварей. Наоборот, я быстро отхожу от спазма. Вот тоже вопрос. Тело-то там, а я чувствую поглощение прямо как удар током. Как так?» «Кир, это фантазия», — немного смущенно говорит Лис. «Просто по-другому ты не верил, что что-то происходит, и, соответственно, здесь не мог мне передать эти ядра. Это, скорее, тоже эксперимент. Ну и ладно, работает ведь, вот и не будем трогать. А людей ты так тоже можешь? Отцу это как-то болезненно интересно. Не, там принцип построения души другой, так только духов на усиление могу пустить, и, с недавних пор, демонов, оборачиваюсь». Но это секрет нашего рода теперь, ну или моего, если ты так решишь, ты же глава Высоковых. Замечаю, что пламя матери немного неуверенно и как бы рывками качается ко мне и от меня. Ты что, недоумеваю, ну я как бы сейчас больше элементаль, чем человек, кажется, вот немного не по себе. Мам, ну ты что, от неожиданности даже сажусь, это никак совсем рассматривать не надо. Вот ты сейчас меня сильно обидела, понимаешь, извини, Кири. Эти дни сильно по мне ударили. Видишь, пламя поднимает лепестки как руки, и разводит их в стороны. Вижу, сердце, или что за него здесь, заныло. Больно, так-то, ты как-то с Еленой общаешься? Высоков с интересом смотрит за пантомимой. Если это, конечно, Елена, общаюсь. Просто ты не умеешь использовать мыслеформу, а она пока не может использовать слова, а убедиться несложно. Немного отвлекаюсь на лекцию, становится легче. Здесь... Как я уже говорил, план очень зависим от нашей воли, от наших мыслей, а вы с мамой сильно связаны, я не знаю почему, старый обряд, обряд по старым правилам, вот, вы даже говорите в унисон, так вот, если ты сосредоточишься на маме, вспомнишь ее, захочешь найти, то сразу почувствуешь, куда тебя потянет. На это, как сам понимаешь, у меня влияния нет и не может быть. Отец замирает и, видимо, сразу следует моим рекомендациям. Через десяток секунд его сфера силы резко разрастается, проходит сквозь мою и захватывает огненную фигуру матери. «Мне так спокойнее будет», — говорит. Пожимаю плечами. «Ну, тебе виднее». В душе поселяется какое-то неприятное чувство. Отворачиваюсь. «Кири, не обижайся. Он всегда такой импульсивный. А сейчас у меня даже голоса нет. Его остановить». Языки пламени протягиваются ко мне. «Не обижаюсь», — буркаю я. «Но у нас опять гости». Серое окружение волнуется, и сквозь него проходит к нам еще пара оформленных фигур. «Отец, сконцентрируйся на защите. Ты не один. Без тебя понимаю». Высоков немного теряет в образе, зато силовой кокон становится менее прозрачным. Фигуры, не разговаривая, выпускают огромные волны черно-красного пламени. Ну такое мы с Лисом уже видели. Успеваю дунуть в артефакт и сам срываюсь на бег к этим тварям. Только они вряд ли видели в своей жизни что-нибудь быстрее полета птицы или стрелы, а вот я и сверхзвук видел, и про скорость света тоже представление имею. Да даже на истребителе, в свое время, правда за деньги, летал. Так что их атака заканчивается, не успев начаться. По меркам этого плана, наверное, перемещаюсь к демонам практически мгновенно. Я-то такую скорость для своего тела представить могу, а вот они вряд ли. Сила перемалывает и этих двух товарищей в мелкую взвесь. Остаются лишь пара красных ядер, примерно такого же размера, что и первые встреченные тут. Дотрагиваюсь и переживаю пару небольших разрядов. Такими темпами я на пятый хвост пораньше наберу сил. Там и осталось то мало. Да может и уже набрал, просто пока не могу нормально переварить. Лис мысленно облизывается. Ну да, главное теперь домой дойти. Возвращаюсь к родителям. Волны огня никак на защите не отражаются. У отца и мамы вроде все без изменений. Дальше пойдем? Спрашиваю. Да, мы можем двигать дальше. Переговоры. Раздается вокруг. О чем? Как вкуснее тебя приготовить? Ты ошибся. Плен, как видишь, получается неприятным, прежде всего для тебя. Из серой мглы формируется фигура. Может, у меня есть, что тебе предложить, в качестве отступного, чтобы я тебя не ел. Внимательно слушаю. Вообще-то я имел в виду несколько иное. Я многое могу тебе дать, если ты к нам присоединишься. Магию, золото, очарование, даже удачу могу склонить в твою сторону. Вот ведь, как-то даже грустно. Что ж вы такие все плоские-то? Это все барахло. Ну для меня, понятное дело, для неодаренного, может быть, это и хорошая цена. Но мне предлагать вот это вот все даже глупо, что ли? Да еще и за такую же нехорошую идею. Переговорщик из тебя так себе. Но у меня есть к тебе предложение неслыханной щедрости. Только сегодня, только без раздумий. Если откроешь путь из твоего тела к третьей границе, то сегодня я есть тебя не буду. Может даже у тебя будет время спрятаться, потому что я обязательно вернусь. Я огромен. Как ты меня можешь победить? Я почти уже мир. Со всех сторон доносится рассинхронный голос. Да легко. На земле неодаренные кашалотов и синих китов забивают артелью. Так что размеры это еще не все. Главное, ресурсы. Вот в китах есть амбра, мясо, китовый ус. Много всего. И их забивают. А в тебе много очень вкусных ядер. И ты думаешь, меня испугают размеры? В мире, может, я поостерегся бы. Мало ли что. А тут ты добыча. Так что да, я вернусь. Но могу есть тебя начать не сейчас. Видишь, у меня еще дела на земле. Уходите. Через несколько секунд молчания, голос прорывается криком. Если дорога приведет куда-нибудь не туда, то я вернусь быстрее. Я тебя запомнил. Лис мысленно облизывается. И... Похоже, это четко транслируется наружу. Серая муть передергивается, и перед нами формируется плотная тропа. Я проверяю направление, и вроде бы с нашим вполне совпадает. Ну, поехали, спрашиваю родителей. Готовы? Да. Отец твердо кивает. Тогда 12. На плечи опять падает тяжесть, и тут же исчезает.